Я лишь слегка улыбнулся, пожав плечами. Золотые крылья дрогнули вслед за ними, что еще больше добавило всей ситуации комичности. Да-да, в очередной раз решил использовать иллюзии и небольшую ложь, смешанную с недосказанностями, чтобы убедить людей в своей праведности и расположить их к себе. Однако спустя почти целый год, когда я только и делал, что притворялся святым, это уже стало практически повседневностью. Но если действительно эффективно, то зачем отказываться от проверенного приема? Прибыв на станцию, чтобы не вызвать ненужную агрессию, я, как подобает джентльмену, постучался. Уверен, солдаты немало удивились, когда увидели летающую золотую фигуру, стучащую к ним, но вскоре мы совсем разобрались. Несколько слов о желании переговорить с самым влиятельным генералом, и через час мы с ним беседуем в довольно приятной обстановке. Конечно, он смотрел на меня с подозрением. На меня также странно косились астропаты с санкционированными псайкерами, которых вывели, когда я проходился по лишенным изяществ серых металлических коридорам, но ничего не сказали. Главное, это быть уверенным и продолжать сиять золотым светом. Даже любопытно стало, а я вообще хотя бы отдаленно похож на настоящего живого святого? Сильно сомневаюсь, что их силы действительно как-то связаны с астрономиканом, отчего ощущаться псайкерами мы должны сильно по-разному. Хотя ради моего собственного выживания, мне даже лучше не встречаться с ними, их реакцию на копирку будет трудно предсказать. Рискованно появляться в таком виде перед действительно могущественными и опытными астропатами, Астартес, имевших дело с настоящими живыми святыми и инквизиторами. Но перед последней категорией людей в принципе лучше особо не светиться. Несколько минут думая над ситуацией, описанной мной, и при этом, продолжая закуривать палочку за палочкой, Чень молчал, и лишь покончив с целой пачкой лхо, он вновь заговорил. «Вы же понимаете, что я просто не могу пойти против приказа госпожи Алианты. Инквизиция – это могущественная организация, и даже ваша протекция не является гарантом того, что ситуация не приобретет более мрачный исход. И это даже не говоря про вашу, простите меня, репутацию». Вице-адмирал впервые за все время усмехнулся, слегка качнув головой. «Люди часто забывают про имперский флот, но очень зря. У меня есть уши во всей системе, и особенно хорошо мне известно все, происходящее на планете под нами. Так что информацию про прорыв твари и появление лже-святого я поручил практически из первых рук. Раз вы столь осведомлены, то должны понимать, что вся ситуация выглядит очень подозрительной», — ответил я, вопросительно подняв бровь. «Мне лично знаком лорд-инквизитор Зерби и господин Салдиван, так что представляю, как ведут себя держатели инсигнии. И поэтому вас не смущает, что при столь тесном сотрудничестве матриархии Рэдбаун, последняя не смогла предотвратить катастрофу или хотя бы заметить скверну? А никаких новостей об этом нет, и вы должны знать это в первую очередь. Ведь вам же не поступало никаких новых приказов о прибытии дополнительных сил, готовых ликвидировать могущественный культ, пустивший проклятые корни во все эшелоны власти? И так как мы точно знаем, что культисты были среди держателей власти, то так ли сложно предположить, что госпожа инквизиторша может быть виновна в том, насколько они разрослись? Чень вновь глубоко задумался, начав доставать новую самокрутку, но я продолжил говорить. При этом также ловко достал из пояса небольшой кагитатор, положив его на стол перед старым военным. Он удивленно взглянул на него, но палку лхо все-таки убрал. Подарок Харана сейчас мог изменить очень многое. К тому же, если вам так уж требуются данные о всех преступлениях, совершенных этой женщиной, то здесь содержится вся информация, что может вам понадобиться. И если у вас действительно есть свои источники информации, то вы сможете быстро все перепроверить. Но пока ваши люди этим займутся, то почему бы мне не рассказать о кое-какой маленькой просьбе, о которой я хочу вас попросить. Если все удастся, именно она позволит нам спасти этот мир. Маркус с нескрываемым раздражением смотрел то на Эльдарку, то на своего техножреца. Оба сейчас выглядели настолько спокойными и лишенными всяких волнений, что вольному торговцу хотелось буквально вбить в них свои чувства. Когда на верхний уровень из-под земли Улья вырвалась армия каких-то бандитов, то он уже в голове рассчитывал, как быстро добраться до корабля, чтобы сбежать, несмотря на все риски. Вот только враг был хитер и хорошо организован. Настолько, что космопорт оказался занят буквально за час, причем, фактически без боя. Золотая фигура, напоминающая ангела, что вырвалась вместе с жителями нижних уровней Улья, взбудоражило всех и каждого. Люди замерли, не в силах пошевелиться и отвести взгляд от удаляющегося символа всей имперской веры. Вольный торговец не был исключением, так как этот свет казался ему знакомым. Живых святых он видел куда больше и чаще, чем хотелось ему, ибо вместе с ними всегда шли проблемы такого масштаба, который могло решить только буквальное божественное вмешательство. Новая армия воспользовалась моментом и быстро скрутила всех, не проронив и капли крови. Без особых проблем заполучив контроль над одним из самых важных и хорошо обороняемых зданий на всей планете, они заперли людей в комнатах, лишив всех оружия и средств связи. Самых буйных вырубили, что-то вколов им, но таких было мало. Появление святого все еще занимало разумы людей и совсем не желало покидать их. Вот только маленькая троица Маркуса в очередной раз оказалась особенной. Их выбрала какая-то очень мутная рыжая девушка с суровым взглядом, приказав своим бугаям связать их и привести в какую-то комнату, подозрительно напоминающую ту, в которой арбитры проводят допросы с особым пристрастием. Было странно, что их заперли втроем, но искать логику в действиях безумцев он и не планировал. Просто Маркусу хотелось хотя бы знать, почему его смерть будет столь чудной, и желательно еще придумать аргументы, почему она не должна быть мучительной. Попытки переговариваться были неудачными, так как стоило им только начать пытаться, как заходили охранники, скорее напоминающие каких-то разбойников из Подулья, и одним видом показывали, почему этого делать не стоит. После этого Маркус пытался громко думать, как иногда Элладаис называла его мыслительный процесс во время паники, чтобы телепатически связаться с Ксеноской, но это тоже было бесполезно. Она молчала и выглядела столь невозмутимо, словно прекрасно знала, что их ждет. Спустя один мучительно долгий и тихий час, их наконец-то решили проведать. Однако стоило Маркусу только увидеть рыжую голову с холодными зелеными глазами, как все его облегчение мигом пропало. Зашедшей к ним девушке можно было бы дать лет 25, и она даже выглядела вполне красивой, но все портил взгляд. Суровый и явно обещающий долгое сожжение на костре, если их слова хоть на букву отойдут от того, что она ожидает услышать. Троица сидела за серым металлическим столом, цепями привязанные к полу. Девушка медленно расположилась напротив них, быстро оглядела и начала свою речь. «Мое имя не должно вас интересовать и не имеет никакого значения, однако, чтобы облегчить наше взаимодействие, можете называть меня по той роли, что исполняю. Поэтому зовите меня Длань, ибо я лишь рука, которая исполняет планы высших сил», — спокойно произнесла женщина. И сразу же после этого Борис с Маркусом перекинулись мрачным взглядом. Им даже не нужно было читать мысли, чтобы понять, о чем думает другой. Чем глубже спускаться в улей, тем чаще будут попадаться всякие религиозные фанатики, не нашедшие спокойной жизни и принятия в местах более цивилизованных. И только среди прочих отбросов они находили паству, которая так страстно жаждала идей, способных повести их вперед и позволяющие отмолить грехи. Ведь даже на самом дне общества, люди оставались людьми, желающими лучшей жизни когда-то в будущем, возможно, даже после погибели. И сейчас подобная фанатичка держала их жизни в своих руках, и прежде чем они сами могли поздороваться, она слегка подняла руку и прервала их. «Ваши имена меня тоже не интересуют, это лишь пустой набор звуков, не несущих никакого смысла по сравнению с делами высшими. Куда больше меня интересует то, что вы можете предложить, не мне, а моему господину, который сейчас делает все, чтобы спасти ваш прогнивший народ». Женщина резко скривилась и слегка качнула головой, после чего повернулась к спокойно сидящей Эльдарке и стала пристально смотреть в ее глаза. Сейчас на ней была маскировка, делающая ее похожей на человека, но Маркус не уверен, насколько она эффективна против ведьм. А Маркус сразу почувствовал в этой дамочке что-то дикое, необузданное и словно неестественное для этого мира. Спустя минуту молчания и переглядывания, рыжая ведьма повернулась обратно к ним и вновь заговорила. «План моего господина требует смышленого и способного быстро соображать эксперта в управлении пустотным кораблем. Также необходимы навыки управления командой и, самое главное, готовность сотрудничать ради великого дела. Насколько я уже убедилась, ты идеально нам подходишь, вольный торговец». Маркус перевел ошарашенный взгляд на Эльдарку, но та просто пожала плечами и наконец-то заговорила. «Ты же хотел выжить, разве нет? Так радуйся, что я смогла выбить нам лучшие предложения из возможных, в результате которого мы можем даже в плюс выйти и наконец закрыть все долги. К тому же, я уверена, ты обрадуешься, когда узнаешь, кто стал нашим новым заказчиком. Глава 72. Каратель. Верхний улей Мальфи пылал в огне темно-зеленого пламени. Ядовитый дым и газ уже проникли на многие улицы, отчего оставалось все меньше места, где могла существовать немутировавшая жизнь, ибо стоило обычному человеку сделать лишь один вдох, как ядовитые пары уже через несколько секунд превратили бы его в сгусток мерзкой слизи или в нечто, только мечтающее о смерти. Однако культистам, мутантам и порождением хаоса был плевать на такие трудности. Неостановимыми легионами они двигались вперед, и с каждым шагом их численность лишь увеличивалась. Впереди всех шли мутировавшие армии, которые когда-то были простыми людьми. Сейчас же они представляли собой сгустки опухоли и кровоточащей плоти, покрытой желтоватой слизью, а также бесконечно издававших крики мучения. Они были лишены оружия, однако все еще представляли огромную угрозу, пытаясь своей массой задавить имперские силы. Некоторые плевались кислотой или разъедающими отходами, но большинство просто старалось разорвать гвардейцев на части и заразить своей чумой. И как бы не были бесстрашны защитники Империума, но сейчас каждый испытывал страх перед столь ужасающим врагом. Ведь эта орда была лишь острием вторжения. Многометровые толстые порождения Нургла возвышались сзади, и с безумным смехом уже были готовы своими ржавыми клинками разорвать последних сопротивляющихся. Также были заметны и разнообразные червяки, отдаленные похожие на слизняков, оставляющих за собой влажный и слизкий след, который поджигал землю одним касанием. Небо также не было защищено от этой чумы. Сотни и тысячи отвратительных мух, каждая из которых была размером с собаку, застилали собой небо. На некоторых, самых больших, даже восседали другие демоны и культисты, которые сбрасывали чумные бомбы на силы планетарной обороны. Но больше всех пугали высокие фигуры, закованные в желто-зеленую броню. Гвардия смерти оправдывала свое имя и несла ничего, кроме разрушения и разложения. Каждый из космических десантников казался вестником погибели, способных самолично прорвать фронт и принести мучительную кончину миллионам. Казалось, никто и ничто на планете не был в состоянии остановить их. На удивление, Тифус, избранный чемпион отца чумы, не вел свои войска в бой. Лишь единожды он вышел на поле боя, когда выпустил чуму, покрывшую собой почти все поле боя и сломавшие первый фронт защиты. Черно-зеленая волна слизи, споры мелких паразитов за мгновение закрыла собой небо с солнцем, и уже через несколько секунд тысячи солдат пожалели, что не умерли раньше. Пока в этой части планеты происходила битва за судьбу миллиардов, Алианта Редбаун спокойно скрывалась в своем дворце-крепости. Второе по защищенности место на всей планете стало ее обителем, в котором женщина строила планы дальнейшей деятельности. На ее лице нельзя было заметить ни единой эмоции, когда она рассматривала отчеты о безумном количестве погибших. Сотни тысяч солдат уже мертвы, и миллионы лишь тянут неизбежное. Гражданских, погибших из-за распространения болезни и отравления воды, уже вообще никто не считал. Две трети дворянства в принципе перестало существовать и стало частью истории, которую скоро никто не вспомнит. Вторжение проклятых сил абсолютно не волновало женщину, и захват космического порта интересовал ее куда больше. Ведь учитывая договоренности, которые она заключила с чемпионом бога перемен, шанс вмешательства лже-святого в ее план преступно велик. Похоже, наконец-то настало время нам поговорить. Скажу честно, это не самое приятное знакомство, и в моем личном рейтинге инквизиторов, которых я вживую встречал, вы заняли твердое последнее место. Неожиданно мужской голос раздался рядом с женщиной. Стоило ей поднять взгляд, как она увидела неестественно высокого молодого человека с красноватой кожей и ярко-алыми волосами. Ни один мускул не дрогнул на лице держательницы инсигнии, и она лишь спокойно отложила отчеты в сторону, повернувшись к новому гостю. «И мне приятно с вами познакомиться. Не скажу, что ждала встретить вас лицом к лицу, однако это было практически неизбежно», — с холодным взглядом ответила женщина. «Сразу скажу, что попытки прочитать мои мысли или сломать меня ментально, чтобы добыть информацию, ни к чему не приведут. А аугментика, защищающая от таких попыток, хоть и признана еретической, но результат стоит того. Любая попытка, и мой мозг просто сгорит подобно спичке. Мужчина просто хмыкнул и слегка наклонил голову в сторону. «А кто сказал, что этот результат меня не устроит?» – спокойно произнес он. Однако инквизиторша лишь отрицательно покачала головой и с разочарованием посмотрела на него. «Если бы вы хотели меня убить, то уже бы сделали это. Пытки бессмысленны и ни к чему не приведут, так что вы вряд ли пришли ради этого. Остаются только две вещи, которые могут вас заинтересовать – информация и моя власть. Ни первое, ни второе вам не получить без моего желания». А значит, впервые за весь разговор, Рэдбоун едва заметно улыбнулась. «Нас ждет долгий разговор». Молодой мужчина некоторое время удивленно смотрел на женщину, словно не веря в ее слово, после чего слегка покачал головой, словно не мог поверить в услышанное. «Ну вот откуда в еретиках берется такая вера, что все готовы продавать свою душу и идти на сделку с буквальным дьяволом? И ведь по глазам вашим вижу, что вы серьезно верите, что я буду с вами сотрудничать». С нескрываемым удивлением проговорил мужчина, на что инквизиторша лишь слегка подняла бровь. «Мои действия хоть и радикальны, признаю это, но в них нет ничего еретического. Работа инквизиции в том, чтобы ценой малых жертв привести человечество к процветанию. И вся нынешняя ситуация – это не более, чем план завести врага в ловушку, чтобы затем раз и навсегда расправиться с ним. Маски, гвардия смерти и даже сам Тифус, стоит их ликвидировать, как тысячи миров скажут мне спасибо и запомнят меня как великую героиню. Человечество наконец-то проснется и вступит в новую эру противостояния, которая избавит нас от всех слабых и мешающихся элементов. Ну да, теперь куда понятнее. Вижу, что вы не лжете и никакой демон в вас не вселился», — проговорил святой, качая головой. «Это было единственное, в чем я хотел убедиться перед концом. Просто скажу, что вы совершили одну ошибку, мисс Рэдбоун. Видимо, вы позабыли, что власть инквизиции не стоит ничего, если за спиной больше нет поддержки других фракций. Поэтому, я бы сказал, что император заберет вашу душу, однако уверен, что это сделают совсем другие существа, и они устроят с вами то, что вы заслуживаете». Смотря прямо в глаза женщины, молодой мужчина просто щелкнул пальцами. Менее чем на секунду, вспыхнуло красно-желтое пламя, мгновенно поглотившее тело инквизиторши и обратившее его в прах. Высокий космический десантник с золотым змеем на плече вышел из тени и с любопытством стал рассматривать кучку пепла, пока молодой человек замер на месте. «Неплохая работа, однако мой первоначальный план был куда элегантнее, но и так неплохо. Ликвидация слуг трупа на троне не может не радовать. Она уже выполнила свою роль и мои люди уже на местах, так что скоро мы сможем покончить с другой отвратительной угрозой», — спокойно проговорил Ариман. «Не расскажешь, о чем ты переговаривался с генералом Чиним? Я и не думал, что смогу все утаить от старого манипулятора, однако было видно, как тому непривычно работать без своего предвидения, и это было моим главным козырем». Рэдбоун уже была готова созвать силы, чтобы провести экстерминату с планеты, тем самым зажарив тут всех, однако мне удалось уговорить генерала не торопить события. «Если все получится, то нам удастся малой кровью расправиться с угрозой Тифуса», — ответил я, продолжая глядеть на кучку пепла. Ариман просто хмыкнул, услышав меня, но тему продолжать не стал. Дзинчиты обожают интриги и тонкие манипуляции, поэтому он никогда в открытую не спросит и лишь продолжит свои игры. Что же, именно они его и погубят. Ликвидировав безумную женщину, я чувствовал лишь облегчение. Где-то на краю сознания были мысли, что это не совсем правильно, но стоило только вспомнить, сколько людей погибли из-за нее, как все сомнения мигом пропадали. Она заслужила смерти, должна еще благодарна быть, что мне не хотелось тратить время на более мучительную погибель. И, конечно, я сделал это не чтобы удовлетворить план Римана. Чтобы победить врага, нужно обмануть его, и сейчас просто показал, что готов с ним сотрудничать. Уверен, он считает, что я согласился сотрудничать с ним, но заготовил какие-то планы противостояния, которые он затем с легкостью разрушит. Гордыня – второе слабое место древнего чернокнижника. Пытаясь найти прочие слабые места колдуна, я копался в памяти, доставшейся мне от Магнуса, но пользы особой не было. Алый король большую часть времени помнил Азека как тихого и покорного ученика, который кардинально отличался от себя нынешнего. Вот только если начать глубоко анализировать поступки псайки-растеры, то даже во времена Великого Крестового Похода порой проявлялась его самоуверенность и твердое убеждение, что нет никого, знающего больше него. И что же дальше по твоему плану? Или ты просто воспользовался моментом, чтобы ликвидировать инквизиторшу?» — спросил я, смотря на колдуна. Тот убрал руки за спину и медленно начал расхаживать по кабинету, разглядывая его. Легионы Тифуса с каждой минутой становятся все могущественнее, и спустя некоторое время действительно ничего, кроме полноценного Экстерминатуса, не сможет остановить вторжение. Однако такой исход не устроит никого, и даже у меня могут возникнуть проблемы, если я оставлю такую угрозу за своей спиной. Еще неизвестно, где находится Кхарн с Люцием, отчего в дальнейшем гонка за тебя может стать еще более ожесточенной. И если боги будут помогать своим чемпионам, то даже я не смогу спрятаться. Закончив говорить, он остановился у небольшого шкафа, стоявшего возле стола мертвой женщины, после чего просто взмахнул рукой. Черно-красная инсигния прилетела к нему в ладони, старый чародей сразу же стал ее изучать. Поэтому нужно ликвидировать цель и наконец-то расправиться с надоевшим мне колдуном. Пусть отец чумы и поддерживает Тифуса, но он не делает его бессмертным. Крутя знак инквизиции между пальцами, Ариман повернулся ко мне и стал смотреть прямо в мои глаза. И как только мы разберемся с ним, то угроза гвардии смерти уменьшится на порядок. Даже твой вице-адмирал со своим карманным флотом сможет расправиться с ними. Рука Азека резко остановилась, и через секунду раздался хруст и скрежет металла. После чего Ариман раскрыл ладонь и выбросил на пол остатки поломанной инсигнии. Если за все время ты догадался лишь до гениальной идеи убрать лидера, то я вынужден сделать переоценку твоих навыков стратега. Подозреваю, что только выпустившийся из Академии офицер к такой же идее бы пришел. Я не решил тратить момент и едко прошелся по плану Азека, но тот словно не обратил на это внимания и спокойно прошел вперед. В отличие от идиотов из Альфа-Легиона, я знаю, что не стоит переусложнять эффективный план. Порой простое решение самое лучшее. Однако, чернокнижник сделал небольшую паузу, глянув на меня. Ты серьезно думаешь, что я не подготовил план, как убрать Тифуса без особых трудностей? Одной из любимейших тактик гвардии смерти было использование биологического и химического оружия в массовых масштабах. Преображение и падение в руки хаоса не изменили их стратегию и только добавили большей разрушительной силы хаоса в формулу ведения войн. И хоть прибытие через портал мешало им перенести свое самое опасное вооружение, но кое-что забрать все-таки удалось. Невероятно яркие вспышки мигом выжгли глаза ближайших гвардейцев, смотревших в сторону крепости Адептус Арбитрис. Одно из самых укрепленных зданий на планете сейчас горело в ядерном огне, пока все люди в десятках километров от взрыва либо мгновенно погибли, либо сейчас корчились от боли. Главный храм Экклезиархии был полностью поглощен грязно-зеленым пламенем, вызванным жгучими испарениями фосфикса, смешанного со специальными алхимическими добавками, делавшими дым смертельным при одном вздохе. 40 тысяч людей, прятавшихся внутри церкви и молившихся о спасении, погибли за несколько секунд. В некотором роде император их действительно защитил, ибо смерть от отравленного угарного газа, распространившегося из церкви, была десяток раз более мучительной и долгой. Даже храм машинного бога пострадал от вторжения. Темно-зеленый грибок, бомбами сброшенный на здание, с безумной скоростью распространялся по крепости. Он жадно пожирал как металл, так и плоть сервиторов и не успевших бежать приверженцев Амнисии. Мы же с Риманом находились рядом с одним из последних действующих очагов сопротивления, где держались последние силы обороны, не дающие хаоситам полностью захватить верхний уровень. Стоит им пасть, как будет потеряна любая надежда на победу. Мы не были на передовой и лишь выглядывали из-за угла полуразрушенного здания, что, если задуматься, было по-мрачному комично. Два альфа плюс псайкера, способных сражаться с целыми армиями, прячутся за углом, пока простые люди сражаются и умирают ради малейшего шанса на победу. Но если Ариману было просто плевать на других, я готовился, когда нужно будет наконец сделать свой ход. Нужно было мыслить холодной головой, и поэтому мое вмешательство сейчас ни к чему полезному не приведет и лишь привлечет внимание Тифуса. Однако немного раззадорить Аримана все-таки было бы неплохо. Любопытство ради, каково тебе видеть простых людей, умирающих не за императора, империум или прочие идеалы, а сражающихся за собственное выживание? Я догадываюсь, что ты против всего названного мной, но раз ты участвовал в Великом Крестовом Походе, то неужели в тебе не осталось и малейшей жалости к тем, кого раньше защищал? Невзначай спросил я. Азик даже не шелохнулся, но что-то мне подсказывало, что упоминание конкретно этой темы все-таки отзывается в чем-то, что можно назвать его душой, если она еще при нем, конечно. Может, ты и считаешь меня безумным монстром, снимающим кожу с невиновных, но я помог большему количеству людей, чем ты можешь себе представить. Весь твой империум, клеймящий всю галактику своей вотчиной, это лишь малая часть безграничного космоса. В одной Каликсиде находятся десятки тысяч обитаемых миров и миллионы мертвых. Но сколько их них под контролем твоей умирающей империи? 1-2% максимум. Я же спас десятки миров, принеся на их земли свет прогресса и психического возвышения. Ох, ну раз уж ты спасешь десятки миров, то извиняюсь. С нескрываемой иронией проговорил я. Уверен, это полностью оправдывает тот факт, что из-за тебя погибли сотни планет. И что-то мне подсказывает, что ты во время Великого Крестового Похода принес мир и прогресс куда большему числу людей. Азик лишь бросил в мою сторону раздраженный взгляд, но отвечать не стал. Он вновь вернулся к слежке за полем боя, однако всего через 5 минут дал новую отмашку. И судя по его оживленному тону, все шло по плану чернокнижника. Наконец-то мои силы на месте и мы можем выступать. Тифус может и призвал сюда часть легиона, однако я всегда ценил качество больше количества. И теперь ты вживую можешь увидеть, почему тысяча сынов хоть и были самым малочисленным легионом, но мало кто мог соперничать с нами по чистой эффективности. Сыны Мартариона крепки, однако мы психический шторм, что сметет их всех. Через несколько секунд я сам стал ощущать прибытие десятков могущественных псайкеров, которые словно одновременно прекратили сдерживаться и раскрыли свою маскировку. И раз Риман сделал свой ход, настало и мое время. Телекинетически нажав на небольшое устройство, данное мне чиним, началась битва за судьбу этого мира. Часть 73. Искореняющий. Часть 1. За время общения с Риманом я уже привык, что за ним нельзя следить только с помощью обычных глаз. Он был существом столь сильно связанным с океаном душ, что сложно понять, к какому измерению он действительно принадлежит, физическому или нематериальному, но несмотря на все свое отношение к чародею, нужно было признать, он действительно великий колдун. Ударив своим проклятым посохом по земле, Азик стал из чистой психической силы создавать вокруг себя десятки и сотни рун, о чьем предназначении даже я не догадывался. Безумные знаки начинали кружиться вокруг чернокнижника, и спустя несколько секунд они словно образовали целый ураган силы, сердцем которой был древний космический десантник. Красные глаза чародея засияли от психической мощи, проходящей через него, а я даже смог расслышать тихий шепот, исходивший от Римана. Потребовалось время, чтобы разобрать его, однако получилось узнать лишь то, что это какое-то высшее исчисление, неизвестное даже мне и Магнусу соответственно. Через десяток секунд такого буйства нас наконец-то заметили. Целые легионы демонов и колдунов резко повернулись в нашу сторону и со сводящим с ума ревом начали бесконечной волной гнили двигаться в нашу сторону. Казалось, словно мы очутились в аду, где сами небо с землей пошли против нас. Вот только Азик даже не дрогнул, увидев армию, направившуюся за его душой. Он лишь продолжал читать свою мантру, вводя сознание в транс и завершая ритуал. Я же готовился к противостоянию и собирал все силы, чтобы остановить Орду. Однако чемпиону Дзинча не требовалась помощь. Вдали от нас, в укрепленных точках, начали вспыхивать новые очаги психической силы. Десятки огней появлялись и сразу же начинали искажать реальность вокруг себя, пока прореха между двумя мирами не ослабла окончательно. И стоило Римана прошептать последнее слово, как перед хаоситами появился враг, не уступающий им по силе. 4-метровая груда серого мяса, из которой вырывались десятки изуродованных рук и клешней, издала рев боли из своей гигантской клыкастой глотки, когда огромный шипастый демон топором рассек ее на две части. Его окружало бушующееся пламя, а на поясе висели десятки черепов, из которых бесконечно текла кровь, словно кислота, разлагавшая низших демонов. Тысячи мутировавших мух встретили угрозу, которую нельзя было сожрать или разорвать на части. В небесах мгновенно взлетели демоны, похожие на искривленные сгустки плоти с десятком пастей, из которых бесконечно извергалось пламя, уничтожавшее низших тварей нургла в промышленных масштабах. Они парили в воздухе, явно наплевав на гравитацию, и любая попытка даже просто прикоснуться к этим тварям просто приводила к воспламенению жертвы. И даже Астартес были остановлены, когда словно из-под земли выбрались воины в сиренево-золотой броне, вооруженные плетьми и башенными щитами. Космические десантники пытались прорваться через их строй, из-за чего вовсю использовали свое биоалхимическое оружие, однако порождения Слоаниш лишь хихикали на их попытки и с особым энтузиазмом вдыхали все, что бросали в них рабы враждебного божества. Казалось, что это нас переместили в темнейший уголок варпа, где демоны всех видов ведут бесконечную вечную войну друг с другом. Всего за десяток секунд землю покрыла проклятая кровь и отрубленные конечности, а поле боя заполнили крики радости, смех и хохот демонов. Силы Империума, мягко скажем, ничего не понимали, но мешать врагу убивать друг друга они не собирались. Воспользовавшись возможностью, они стали перегруппироваться, спасать раненых и строить более крепкую оборону. Потому что хоть новенькие демоны и выглядели мощными, но их было слишком мало, чтобы уничтожить нурглитов. Но нам с Риманом хватило этой заминки. После завершения столь могущественного ритуала, Азику, казалось, даже не требовалось время, чтобы прийти в порядок. Он моментально повернулся ко мне, после чего накрыл нас обоих какими-то чарами сокрытия. Едва удержал усмешку, так как сразу узнал это чародейство, Магнус лично научил им своего лучшего последователя. Прибывшие порождения вместе с моими воинами выиграют нам время, но лишь самые крупицы. Нам нужно поторопиться, чтобы остановить Тифуса, до того как он закончит уже свой ритуал, который сделает весь этот мир частью территории своего хозяина. Ариман даже не стал тратить время, чтобы ответить мне с помощью простых слов и лишь послал телепатическое сообщение. После этого он сразу же взлетел и, скрытно двигаясь вдали от основных боевых действий, направился в сторону бывшего дворца матриархи. Я не замедлил и направился вслед за ним. Маркус с непониманием следил за действиями рыжей ведьмы, недавно получившей над ним контроль. Он старался держать вид умного и уверенного в себе мужчины, хотя понятия не имел, что происходит. То его пленят и морально давит, то работу предлагают. Конечно, в любом случае лучше того, чтобы на костре сгореть, но все равно странно. «Сколько до прибытия?» – спросила рыжая девица, глядя из окна челнока Аквилы. Оказалось, что после нападения чудовищ, настолько бронированный и быстрый корабль, созданный для охраны важных персон, был только в распоряжении вольного торговца. Другие подобные машины были в личном распоряжении аристократов, от которых сейчас лишь памяти осталось. И, конечно же, раз это была его машина, то именно его и удостоили чести доставить ведьму куда ей надо было. В те моменты Маркус даже не хотел спорить и говорить, что далеко не каждый вольный торговец умеет управлять кораблями и воздушным транспортом, и он был скорее исключением. Суровый взгляд чародейки буквально выжигал такие желания. Ну, к нашему счастью, системы обороны уже сильно подустали и после ядерной атаки твари стали куда менее опасными. Но все равно придется потратить время на облет возле руин, где нас еще могли задеть. Но минут через 20 мы прибудем, начал проговаривать вольный торговец, вынужденный вскоре замолчать. Маркус просто встретился с горящим взглядом женщины и сразу же не преминул поправить себя. 15 так 15, только без понятия, сколько у вас переговоры займут. Вторая вещь, смущавшая Маркуса, было место, куда они летели. После того, как химическое оружие упало на главные храмы экклезиархии и машинного бога, уничтожив практически всю жизнь в радиусе нескольких километров от них, беженцы обоих культов были вынуждены собраться в новом месте, коим стала крепость Астропатов. Та тоже пострадала после бомбардировок, но псайкеры хорошо справлялись с защитой своего дома. Приземлившись рядом со зданием, в них, на удивление, не полетели ракеты с психическими копьями. Вместо этого прибывшие увидели делегацию, состоявшую разнообразных жрецов и чародеев, чьи глаза были закрыты повязками, и стоило им увидеть вышедшую рыжую ведьму, как самый старый слепой псайкер слегка поклонился и сразу же начал говорить. «Мы связались с генералом Чиними и уже практически завершили все приготовления. Однако угроза вторжения проклятых порождений слишком высока и стоит им прорваться, как мы все погибнем. С нами прибыли наши могущественнейшие чародеи, способные защитить вас некоторое время. Главное, чтобы вы выполнили свою роль и трансляция не завершилась раньше времени», — уверенно ответила женщина. После нее слово взял представитель экклезиархии, седой старичок, чья роба уже покрылась грязью с копотью. «Мы уже уведомили все храмы, которые продолжали работу». Старичок кивнул, услышав ее. «Хоть они и переполнены людьми, жаждущими спасения своих душ, но жрецы Марса также гарантируют, что в действие придут все средства оповещения населения. Несмотря на чрезвычайно краткие сроки, могу вам гарантировать, вся планета услышит нас. Впервые за все время общения, Маркус увидел, как рыжая ведьма улыбнулась, услышав дрожащий голос жреца. Несмотря на маскировку и попытки скрыться, поле боя превратилось в настоящее воплощение хаоса, где ужасные порождения встречались буквально на каждом шагу. Не проходила и минута, как мы замедлялись, чтобы испепелить очередное отродье, случайно встретившие нас. Однако одно мое золотое копье, и даже действительно опасные нерожденные с ужасом распадались на части. Демоны не боятся смерти, так как просто не могут осознать эту концепцию. Они живут с мыслью, что всегда смогут восстановиться спустя время и отомстить обидчику. Они боятся, что их могут сожрать другие демоны, но это не смерть, а просто новая форма существования. Поэтому для меня и было такое удовольствие очищать мир от этой угрозы. Убить демона сложно, но можно, нужна лишь концентрированная психическая сила, которая просто выжгет их раз и навсегда. Твари лишь в самый последний момент понимали, что они больше никогда не смогут разрушать жизни простых людей. Факт, что они не смогут никого предупредить о нашем прибытии, был просто приятным поводом их уничтожать. Желание убивать порождений росло тем сильнее, чем дальше мы продвигались. С каждым новым зданием, которое когда-то было произведением искусства и результатом труда многих тысяч людей, а теперь было покрыто слизью, отходами и прочей неописуемой мерзостью. С каждой улицей, превратившейся в настоящие реки гноя и проклятой крови, где раньше ходили обычные люди, с каждым изуродованным трупом во мне рос гнев. Спустя минут 20 мы наконец увидели бывший дворец матриархи. Теперь он напоминал уродливый симбиоз огромного гнойника и мутировавшего гриба, который охраняла небольшая армия демонов и проклятых Астартес. Однако Римана они даже, казалось, не заинтересовали. Он резко остановился в воздухе, после чего послал очередное ментальное сообщение прямо в мою голову. Тифус не из дураков, так что место проведения ритуала и точку, где расположен портал, он снабдил очень хорошей охраной. Вот только мы победим его, воспользовавшись его главной слабостью и силой, связью с отцом Чумы. Он настоящий фанатик и сделает все, чтобы удовлетворить своего бога. И так как его задача на этом мире, очевидно, заполучить твою душу, то тебе придется сыграть роль небольшой приманки. Надеюсь, слуга трупа на троне не струсит в критический момент, даже не было желания спорить с чародеем и отвечать на его детскую подколку. Поэтому я просто разочарованно покачал головой и отправил ответную подколку. Если это означает, что у меня будет шанс расправиться с колдуном и спасти людей, то я без сомнений готов вступить в бой хоть с самим Нурглом. Однако просто хочу уточнить, что Тифус также был бы рад расправиться с чемпионом бога, которого отец Чумы до жути ненавидит. Но не волнуйся, ничего другого от раба башка интригана я и не ожидал. Хех, судя по тому, как резко вспыхнули эмоции Азека, я наконец-то задел его. Он бросил в меня раздраженный, полный ненависти взгляд, но ничего не сказал. Вместо этого он отправил мне детали плана, который я быстро проанализировал и пришел к выводу, что больше на самоубийственную миссию походит, конечно, но не так плохо, как я думал. Погнали, сынок. Новость о вторжении врагов быстро распространилась по всему миру, однако с каждым часом все громче звучали страшные слухи о том, какой именно противник вступил на поверхность Мальфи. Жители низших уровней Юлия первоначально радовались, что аристократы и представители элиты сами наконец-то встретили справедливость, вот только люди вскоре пришли к выводу, что никакие грехи не заслуживают такой кары. Подобно вирусу, попавшему в организм, слухи об ужасах, происходящих над головами людей, с каждым днем становилось все больше, и они постепенно наводили панику среди триллионов. Страшные болезни пока что еще не проникли в менее защищенные и чистые части Улья, но одной новости о смертоносной чуме хватило бы, чтобы люди испытали настоящий страх. А ведь это было только начало. Беженцы с верхних уровней с дрожью в голове рассказывали про ужасающих мутировавших существ, зеленых гнойных гигантов и орд-паразитов, разрывающих людей заживо и делающих из их тел гнезда для создания новых порождений. И с каждым новым человеком, истории становились лишь более жестокими и ужасающими, отчего страх людей становился лишь сильнее. Жители Империума знали лишь одно место, где могли справиться с подобными эмоциями – церковь. Огромные полчища устраивали молебни о защите и о сохранении душ погибших, отчего все церкви по всему Улью оказались забиты до краев. Священники старались внедрить в людей надежду и веру в то, что враг будет побежден, ибо сам ангел спустился к ним, чтобы спасти их души. Новость о явлении живого святого стала едва ли не более частым предметом обсуждений. Шествие святого по среднему уровню улья, где его золотые крылья мог видеть все и каждый. Его речь, которая разносилась среди людей и подпалила их веру с новой силой. И золотая вспышка, устремившаяся в небеса, которую видел каждый беженец с уже практически разрушенной земли. Про подулье и говорить не нужно было, одного года святому было достаточно, чтобы обратить и эту бездну и зажечь веру в душу практически каждого жителя этого темного места. Вера в него росла с каждой минутой, ибо у людей просто не было другой надежды. Однако все изменилось, когда священники резко собрали всех у площадей храмов и, при содействии техножрецов, начали по приборам вещания молитвы. Священные тексты, которые вскоре стали исходить из практически всех средств оповещения населения, заводы, крепости Адептус Арбитрис, храмы машинного бога и центры Администратума, отовсюду разносилась молитва с одним призывом, записанная за множество дней до битвы. Из динамиков раздавался красивый голос молодого мужчины, который даже сейчас словно бы зачаровывал слушающих. «Я есть голос его, призывающий людей в столь темное время. Силы тьмы с каждой секундой становится все могущественнее и есть лишь одно решение, способное спасти весь мир в этот мрачный час. Главная сила, не раз спасавшая человечество раньше. В моих силах раз и навсегда остановить угрозу, но мне нужна поддержка всех и каждого верующего человека Мальфи. Мне нужна ваша вера». Глава 74. Искореняющий. Часть 2. Взлетев в небеса, я с любопытством оглядел филиал бездны, в которой оказался. До дворца оставалось всего метров 100, но задача преодолеть их звучала куда проще, чем казалось. Было чувство, словно покрытые грибком желто-зеленые стены резко пришли в движение, стоило мне раскрыть себя. Наросты и уродливые грибы в один момент раскрылись и явили собой мутировавших порождений, практически не имеющих стабильной формы. Это были скорее покрытые слизью сгустки плоти с пастями, из которых вырывался мутный газ. Через несколько секунд стали появляться и другие демоны с проклятыми космическими десантниками, которые неслись вперед, чтобы разорвать меня. Однако это все вызвало лишь улыбку на моем лице. Конечно, у меня была идея, что Ариман таким хитрым способом решил расправиться со мной, но они мигом пропадали. Азик пусть и безумный культист, но далеко не дурак. У него есть свои цели и желания, вещи, которые он жаждет заполучить любой ценой. И поэтому он ни за что не позволит умереть источнику секретов вроде меня. Он все сделает, чтобы я жил. А учитывая то, как в пагубном пантеоне боги любят собачиться, он также сделает все, что ликвидировать Тифуса, своего главного соперника и противника. Даже если бы сам Азик этого не хотел, думаю, Дзинч нашептал бы ему нужные мысли. И с этой уверенностью я сжал руку, начавшую искриться золотым светом. Чрезмерное использование психических сил несет огромную угрозу самому подвергнуться безумию, мутациям и проклятию плоти. Но поглощение золотого света, он как-то влиял на мою психику и преображал согласно своему стандарту, но лимит лишь в мощи излучения. Мальфи находился на краю галактики, отчего сияние астрономикона было не особо ярким и я был сильно ограничен. Поэтому мной был организован другой план, который должен дать силы для финального боя. Мои способности психического зеркала позволяли поглощать часть чужой психической силы и использовать в своих целях. Обычно я иссушал какую-то отдельную личность или поглощал окружающую силу, но имелся и другой способ. Закрыв глаза и открыв сознание, я услышал нарастающий шепот. Он был подобен шуму ветра за несколько минут до урагана или биению волн за мгновение до начала шторма. В этом хоре сочетались бесчисленные голоса, словно певшие в унисон. Расслышать каждый отдельный было просто невозможно, но если сфокусироваться, можно распознать скрадывающие и часто повторяемые слова. То был текст молитвы, просивший защитить души людей и остановить зло. В мире, где мысль одного человека может менять реальность, на что способна вера миллиардов, триллионов, думающих об одном, психический хор человечества обладал невероятной силой и нужно было лишь прикоснуться к этому потоку, чтобы заполучить эту силу. И не думаю, что в галактике есть хоть кто-то, лучше меня подходящий для подобной роли проводника. Я специально последние несколько месяцев готовился к этому событию, сочинив несколько речей и отдав соответствующие приказы, временно превратил большую часть подулья в личную паству. взял с собой армию фанатиков и устроил огромный парад по Среднему Улью, где каждый видел мои золотые крылья и руки, созидающие настоящие чудеса. Осветил весь верхний уровень и с помощью своих людей заполучил контроль над практически всеми средствами оповещения во всем улье. В столь темный час люди искали любую надежду, и я дал ее им. Увидев привычные черты ангела, они поверили, что посланник императора действительно спустился к ним. Но чтобы использовать эту веру и придать ей форму, я попросил людей только об одном, самой малой вещи в этот момент – молитве. И став центром молитвы бесчисленных душ, я чувствовал, как во мне росла мощь. Психическая сила фокусировалась в моей душе и давала чувство просто невообразимого могущества. Каждый человек имеет хоть каплю психической мощи, которые сейчас образовывали необъятные реки и моря, подвластные моей воле. Конечно, у подобного трюка была цена, но мне уже просто плевать. Она преобразует меня и приблизит к образу почитаемого святого, коим меня видят люди. Однако, честно говоря, я уже даже не был особо против этого. Со временем, проведенным в этой вселенной, уже начинает казаться, что только такая личность сможет действительно что-то изменить. Нужен кто-то действительно совершенный и лишенный изъянов, чтобы угроза хаоса перестала быть проблемой. Необходим хоть кто-то, не подвластным разложению проклятых сил. Выдохнув, я открыл глаза, сейчас столь сильно сияющих, что даже зрачки нельзя было увидеть. Я словно бы стал звездой, так свет и пламя, исходящие из меня, протуберанцами растянулись на десятки метров и стали испепелять всех тварей, что только рисковали приблизиться ко мне. С каждой секундой мое могущество росло с практически экспоненциальной скоростью, и даже способности Альфа плюс Псайкера начинали казаться чем-то ограниченным, практически жалким. Единственным минусом являлось то, что мне было непривычно использовать такое могущество, отчего нужно было время, чтобы разобраться. Подняв руку, стоило мне только захотеть, как огненный шторм малым цветком распустился из моей ладони и мгновенно превратил орду демонов в пепел. Нерожденные кричали от боли, пока проклятые Астартес начинали тактически отступать и искать прикрытие. Но все было тщетно, пламени требовалось всего секунды, чтобы раз и навсегда покончить с этой угрозой. Орды гигантских мух пытались ураганом окружить меня, но они не могли даже приблизиться ко мне. Свет мешал им смотреть в мою сторону, а пламя мгновенно уничтожало их и лишало столь слабых демонов возможности вернуться. Попытки покрыть меня своим химическим оружием тоже не принесли ничего. Свет окутывал меня и давал абсолютную защиту от таких жалких попыток. Щелкнув пальцами, покрытые грибком и наростами здания окутывали белые нити, которые за секунды очищали город от этой чумы. Мне нужно было лишь захотеть, чтобы бесконечный водоворот болезней, вечно кружащий в воздухе возле последователей Нургла, очищался от любой заразы. Продолжив в промышленных масштабах уничтожать нерожденных, к своему удивлению я заметил, что они больше не торопились ко мне приближаться. Присмотревшись, я увидел в глазах порождений то, что так давно искал. Они испытывали страх. Демоны являлись естественными порождениями Имматериума, отчего прекрасно чувствовали малейшие изменения океана душ. И сейчас они отчетливо чувствовали, что мириады их собратьев просто воплощались в ничто. Постепенно к конкретно этим тварям начало приходить осознание, что стоит им подойти ко мне, как их ждет окончательная и бесповоротная смерть. И поэтому все меньше и меньше уродцев решалось встретиться со мной. К счастью, вскоре их место заняли более могущественные твари, одну из которых я ждал уже очень долго. Прекратив ритуалы и прочие дела, из дворца вышел Тифус. Трехметровый Астартес в пузатой грязно-зеленой броне, от которого веяло червями и отходами, не мог быть никем иным. На его поясе висели черепа, чьи глазницы были заполнены личинками, из спины росли костяные трубы, даже сейчас испускавших неведомую чуму. Все мое естество кричало о том, что его нужно уничтожить. Хор чуждых мыслей практически приказывал напасть на него и выжечь эту заразу с лица материального мира. Гнев и жажда мести миллионов умерших от его рук захватывали меня, и сейчас я не сопротивлялся этим позывам. Вспышка света и пламя волнами захлестнула всю площадь. Демоны с культистами кричали и убегали в стороны, давая место своему чемпиону. Тифус же шел с раскрытыми руками и казалось, словно он был воодушевлен встретить меня, и казалось, словно весь свет и пламя, покрывшие землю, вообще не мешали ему. Наконец-то достойная цель. Владыка будет счастлив, когда я преподнесу ему твой череп с твоей кричащей душой, разрывающийся под напором паразитов. Ты познаешь истинное блаженство, когда повелитель примет тебя и сделает частью себя, вечной и неделимой. Разложение станет частью тебя самого, она пожрет тебя и преобразит согласно своему подобию. Только тогда ты сможешь переродиться и стать чем-то большим. Как и я, ты сможешь стать великим. Не в силах больше терпеть его бредни, я просто направил в колдуна десяток золотых копий, каждая из которых была куда сильнее всего, на что я был способен ранее. Им требовалось меньше секунды, чтобы достичь чернокнижника, но тот лишь издал противный кашель, стоило им попасть. Тифус начал кашлять, словно бы пытаясь что-то выплюнуть. И только через десяток секунд я понял, что это был его смех. Каждый думает, что он уникален и способен остановить неизбежное, что именно ему под силу сразить Божью длань. Так думали тысячи глупцов до тебя и будут думать миллионы после. Ибо мой владыка вечен, и когда человечество встретит свой последний час, то именно он со счастливыми объятиями встретит его. Чересчур быстрым движением, Тифус достал огромную костяную косу из-за своей спины, после чего ударил ее древком по земле, и из точки попадания мигом стали расходиться мутные зеленые волны искаженной психической силы. Демоны мигом издали рев и стали с новым энтузиазмом пытаться разорвать меня. Сам же Тифус тоже стал преображаться. Мириады каких-то ужасных паразитов стали вырываться из его доспехов, пока он набирал силу. Я чувствовал, как сила имматериума начала накапливаться в теле чародея и судя по тому, как сама реальность начала искажаться вокруг него, Тифус был готов к сражению. Материальный мир кричал, пока реальность искажалась и все вокруг нас стали заполняться тяжелые тучи ядовитых облаков и миазм ужасных болезней. Из земли стали вырываться гигантские черви, а из остатков слизи стали формироваться новые порождения. Я лишь улыбнулся, глядя на это. С каждой секундой волн силы становились все больше и больше. Они даровали настоящее могущество вместе с уверенностью, что способен уничтожить проклятые силы. И через секунду волны пламени и лучи испепеляющего света столкнулись с новыми ордами демонов и потоками искажающей психической силы Тифуса. Наша психическая сила столкнулась друг с другом, после чего реальность дрогнула. Харан сузил единственный глаз, пока следил за происходящим. Он был опытным и, откровенно говоря, старым убийцей, успевшим сделать и увидеть многое на своем веку. И поэтому он с уверенностью мог сказать, подниматься из-под улья в верхнюю часть человеческого муравейника, одно из самых замороченных занятий в галактике. Самый короткий и быстрый способ это сделать связан с использованием системы порталов, способных мгновенно переносить человека на тысячи километров в сторону. Вот только было много причин, почему столь сильной паре нежелательно использовать машину, на мгновение переносящую человека через варп. Была также возможность занять место одного из фанатиков в армии Святоши, но он решил не рисковать столь близко находиться с таким странным псайкером. И если он ликвидирует его раньше срока, велик шанс, что прочие враги просто покинут мир без царапины. Поэтому Харану пришлось выбрать третий, самый неприятный маршрут. Проникнув в шахты для технического обслуживания системы сброса отходов, ему пришлось по лифтам механикусов подниматься наверх. И так как многие трубы уже тысячи лет проржавели и покрылись дырами, многие коридоры были по пояс полны нечистот, а где-то вообще до шеи доставали. Техножрецам-то на это плевать, у них самый грязный труд выполняют сервиторы и сервы. Но было задание и Харану нужно было его выполнить. Хотя именно поэтому на верхний уровень он поднялся в особенно отвратном настроении, и его еще сильнее ухудшали бесконечные молитвы, звучащие на всех улицах. Двигаясь среди теней, Харан видел, как практически все люди, не ведущие битву за свою жизнь, устроили общую молитву и что-то шепотом проговаривали. Ничего не сказав, ассасин просто добавил в голове еще один пунктик в сторону убийства столь опасного лидера культа. Что-то ему подсказывало, что могущественный псайкер не просто так устроил весь этот цирк. Сперва он желал направиться в последнюю оставшуюся большую церковь, где должны были остаться последние представители власти, но святошоу, увиденное им вдали, заставило изменить план. Даже издалека было видно, как искажалась реальность в ходе битвы орк-демонов и могущественных псайкеров. И желая уже наконец расправиться с этими угрозами, Харан начал скрытно продвигаться к бывшему дворцу матриархи. Пора уже положить всему этому конец, раз и навсегда. Азик выжигал на камне ритуальный круг и дописывал последние руны. Победить Тифуса непростая задача даже для него, но далеко не невозможная. А с правильной подготовкой не было ничего в этой вселенной, чего Берриман не смог бы сделать. Черные линии образовывали фигуры, которые простой человеческий разум даже представить не мог. Каждая из них была пропитана психической мощью, достаточной, чтобы выжечь целые города. Если бы не отвлечение внимания, орды тварей Нургла вместе с его чемпионом уже бы пришли за душой чернокнижника. И пусть новая сила его цели была любопытной, но Эзик умел ждать. Он вытряхнет все секреты из своей цели и разберет на атомы, если потребуется. Ничто не остановит его. Оставалось всего несколько штрихов до того, как весь океан душ станет его владением, а он его властителем. Совсем скоро. Глава 75. Искореняющий. Часть 3. Тифус являлся, вероятно, самой незаметной лошадкой среди чемпионов хаоса. Не столь могущественный и опасный псайкер и интриган, как Риман, и не такой смертоносный воин и стратег, как Харн Кровавый или Люций Вечный. Казалось, он был вторым во всем, но именно это и было его силой. Даже до падения в руки Нургла, он был могущественным чародеем, но сила проклятого бога разложения подняла его на уровень альфа или вообще альфа плюс псайкера. Он был одним из лучших воинов в своем легионе, к чьему слову прислушивались чуть ли не больше, чем к приказам примарха. Однако после того, как он предал своих братьев и отца и фактически преподнес их в дар отцу Чумы, он стал практически неостановимой машиной смерти, авторитетом среди культистов и демонов. И сейчас я на своем опыте прочувствовал, почему так. Сделав рывок слишком быстрый для такой махины, Тифус взмахнул своей косой, и волна психической силы ударила по мне. Подобно живой чуме, она уничтожала все на своем пути, и даже неудачно подставившиеся демоны распадались на части от встречи с воплощенным разложением. Волна моего пламени встретилась с этой силой, и на время две угрозы боролись друг с другом. Дороги с домами вместе встречи расплавились, а все живые существа, находившиеся рядом, мигом обратились в пепел. Материальный мир кричал, но наша битва только начиналась. В данный момент Тифус уступал мне по чистой психической силе, но он компенсировал это боевой подготовкой, физическими возможностями и, разумеется, своей ордой. Он двигался на поле боя с невероятной скоростью, уворачиваясь от большинства огненных и световых копий, отправленных мной, а те немногие, что практически доставали его, были встречены самоубийцами, решившими защитить своего лидера. Бесконечные войска демонов, мутантов и культистов пытались наброситься на меня и, если не разорвать, то просто отвлечь внимание от своего лидера. Тифус отдавал приказы прямо во время боя, приказывая им окружать меня и атаковать в моменты, когда я был наиболее открыт. Вот только есть предел, когда тактика и опыт могут победить голую силу. Я был далеко за границами этого предела. Стоило мне только взмахнуть рукой, как расплавленный камень со сталью мигом поднялись вверх и стали принимать форму гуманоидных рыцарей с щитами, мечами, молотами и топорами. Одна мысль, и эти воители вздрагивают, после чего бросаются в бой против демонов. Тысячи гигантских мух, закрывавших небо, пытались собраться в огромную кучу, чтобы таким облаком пробиться через мою защиту. Вот только это и стало причиной их погибели. Золотыми путами я поднял в небо два здания, которыми и раздавил большую часть тварей. Тифус пытался, подобно Ариману, создавать колдовские руны прямо в воздухе, но было видно, что он сильно уступает в этом деле чемпиону-покровителя чернокнижников. При каждой новой попытке я либо просто воспламенял воздух возле него, создавая локальные взрывы, либо выращивал копья прямо из-под земли. Это сбивало концентрацию колдуна, но даже не поцарапало его. С каждой секундой я все лучше разбирался в том, как управлять силами. Это отдаленно походило на привычное мне псайкерство, так что быстро переделывал старые приемы на новый лад. Из-за этого число погибающих по рождению увеличивалось с каждой секундой. Но против чемпиона Нургла этого все равно не хватало. Тифус был быстр. Преступно быстр. Астартес двигался куда быстрее меня, и потому успевал уклониться от атак в самый последний момент. Но куда важнее то, что он, видимо, сокращал между нами дистанцию, и, судя по тому, как его коса переполнялась силой и буквально источала яд, он хотел расправиться со мной по-простому. Пусть только попробует. Его ждет кое-какой сюрприз. Сжав руку, земля подо мной взорвалась и превратилась в зыбучие пески, ставшие поглощать не успевших убежать мутантов. Вот только Тифус продолжал практически лететь ко мне, с каждым шагом под ним вырастали горы костей и живой плоти, издавших ужасающие крики боли. Сделав последний прыжок, Тифус оказался в нескольких метрах от меня, и первое же, что я заметил, от него просто безбожно, до невозможного, воняло, что, честно говоря, не было особо удивительно, учитывая костяные трубы, выраставшие из его спины и постоянно испускавшие темно-зеленый дым. Космический десантник, наполненный энергией хаоса, размахивал своей косой с явным желанием оставить хотя бы одну царапину. Я чувствовал какую-то неизвестную силу, скрытую на ржавом лезвии. Казалось, словно частичка самого бога разложения была на этой косе, и что-то мне подсказывало, такое даже я не переживу. Твой божок рассказывал тебе, что косы – это не самое эффективное оружие. С усмешкой спросил я. Как ни странно, во время боя Тифус молчал, явно сфокусированный на цели прибить меня любой ценой. Однако в самый последний момент я успел увернуться и, с еще большим ускорением, прямо перед лицом колдуна создал вспышку невероятно яркого, практически обжигающего света, после чего просто телекинетически толкнул себя и отлетел в сторону. Можно было бы и самого Тифуса выкинуть, но уж больно сильно не хотелось мне его трогать. Слишком высок риск что-то подхватить. Колдун был разозлен моими действиями, но отступать не планировал. Он столь же быстро метнулся за мной, подхваченный облаком чумы. Тифус вновь ринулся в атаку, комбинируя физические и психические удары, лишь бы достать меня. Вот только как быстро бы он ни двигался, я всегда успевал увернуться и ударить пламенем в ответ. Сейчас меня переполняла мощь, а для достаточно опытного биокинетика это значило снятие множества ограничений со смертного тела. К тому же я все-таки не был простым человеком, души Астартес и целого примарха ставили меня на категорию повыше. Неизвестно, сколько бы еще мог продолжаться наш бой. Казалось, на поле боя воцарилась ничья, ибо ни одна сила не была в силах одолеть другую, но это продлилось недолго. «Хватит!»